«Помните, — говорил преемник пророка, — что вы всегда находитесь в присутствии Божием, на краю смерти, в уверенности, что настанет последний суд, и в надежде достигнуть рая. Воздерживайтесь от несправедливости и от притеснений, совещайтесь с вашими сотоварищами и старайтесь сохранить любовь и доверие ваших войск. Когда вы будете сражаться во славу Божию, держите себя так, как прилично мужчинам, и не поворачивайтесь спиной к неприятелю, но не пятнайте ваших побед кровью женщин или детей, не уничтожайте пальмовых деревьев и не жгите жатву на полях. Не срубайте плодовых деревьев и не делайте вреда рогатому скоту, за исключением того, который будете убивать для употребления в пищу. Когда вы заключите какой бы то ни было договор или особое условие, соблюдайте его. И будьте так же снисходительны на деле, как были снисходительны на словах. По мере того, как вы будете продвигаться вперед, вы будете встречать религиозных людей, уединенно живущих в монастырях и избравших этот способ служения Господу. Оставляйте их в этом одиночестве. Не убивайте их и не разрушайте их монастырей. Вы встретите людей иного разряда, которые принадлежат к синагоге сатаны и у которых выбрита маковка на голове. Раскалывайте им череп и не давайте им пощады, если они не обратятся в магометанскую веру или не будут уплачивать дани. Арабам строго воспрещались всякие нечестивые или пустые разговоры и всякие опасные напоминания о старых распрях. Среди лагерной суматохи они усердно исполняли обряды своей религии, а часы отдыха проводили в молитве, в благочестивых размышлениях и в изучении Корана. Неумеренное или даже воздержанное употребление вина наказывалось 80 ударами по пяткам. А многие из тайно нарушавших это предписание, воспламеняясь тем рвением, которым отличается всякая новая религия, сами признавались в своей вине и требовали заслуженного наказания. После некоторых колебаний начальство над сирийской армией было вверено одному из мекских беглецов и товарищей Мухаммада Абу Тубайду, усердие и благочестие которого смягчались, но не ослаблялись чрезвычайной кротостью характера и сердечной добротой. Но во всех затруднительных обстоятельствах солдаты обращались к высшим дарованиям Халида, и на кого бы ни пал выбор монарха, все-таки меч Божий был и на самом деле, и в общем мнении главным вождем сарацинов. Он повиновался без принуждения. К нему обращались за советами без зависти, И таково было воодушевление этого человека, или, вернее, таков был дух того времени, что Халид изъявлял готовность служить под знаменем веры, даже если бы оно находилось в руках ребенка или врага. Действительно, победоносному мусульманину были обещаны слава, богатство и владычество. Но ему старательно внушали, что если блага этой жизни будут единственной целью его деяний, они будут и единственной его наградой. Римское тщеславие украсило названием Аравии ту из 15 сирийских провинций, в состав которой входили земли к востоку от Иордана, и потому для первого нашествия сарацинов могло служить оправданием нечто вроде национального права. Эта страна обогащалась от разнообразных выгод, доставляемых торговлей. Благодаря заботливости императоров она была защищена рядом укреплений, а многолюдные города Гераса, Филадельфия и Босра были ограждены своими крепкими стенами по меньшей мере от нападений врасплох. Последний из этих городов был 18-й станцией на пути из Медины. Эта дорога была хорошо знакома караванам Хиджаза и Ирака, ежегодно посещавшим этот обильный рынок и местных, и степных продуктов. Опасения, которые постоянно внушала зависть арабов, научили жителей владеть оружием, и 12 000 всадников могли выступить навстречу неприятеля из ворот Босры, название которой означает на сирийском языке «сильно укрепленную оборонительную башню». Отряд из 4 000 мусульман, ободрившись от первых успешных нападений на беззащитные города и от первых удачных стычек с небольшими неприятельскими отрядами близ границы, осмелился напасть на укрепленную Босру, предварительно потребовав сдачи города. Он не устоял против более многочисленных сирийцев и спасся от гибели благодаря прибытию Халида с 1500 всадниками. Халид не одобрил этого предприятия, возобновил бой и спас своего друга, почтенного Сержабиля, тщетно взывавшего к единству Божию и к обещаниям пророка. После непродолжительного отдыха мусульмане совершили свои омовения песком вместо воды, и перед тем, как им приказали садиться на коней, Халид произнес утреннюю молитву. Уверенные в своей силе, жители Босры растворили городские ворота, вывели свои войска на равнину и поклялись умереть для защиты своей религии. Но религия мира не могла устоять против раздававшихся в рядах сарацинов фанатических криков «На бой! На бой! В рай! В рай!» А происходившее в городе смятение, звон колоколов и возгласы священников и монахов усиливали страх и замешательство христиан. Поле сражения осталось за арабами, потерявшими только 230 человек. а в ожидании человеческой или божеской помощи городской вал Босры был уставлен святыми крестами и освященными знаменами.